Глава шестая. Царский поэт и белоснежный храм. Однажды на мой сайт пришло письмо некоего Владимира Неверовича, который тепло отзывался о моих песнях и сообщил о том, что скоро у него выходит книга о поэте Сергее Бехтееве «Плод 11-летних трудов». Через какое-то время один добрый батюшка из Петербурга, отец Валерий Швецов, подарил мне книгу «Певец Святой Руси». И я поняла, что это именно та книга, о которой писал Неверович. Справедливости ради надо сказать, что на приходе отца Валерия в Красном селе, оказалось, что в Петербурге тоже есть Красное село, я выступала много раз, когда только-только начинала концертировать, и батюшка подарил мне свидетельство о вечном поминовении, за что я его стала называть «мой молитвенник». Итак, я нашла в электронной почте письмо Владимира Неверовича и сообщила, что мне подарили его книгу, и летом я обязательно ее прочту. «Это не та книга, которую можно откладывать до летних каникул», — ответил автор. «Ничего себе», — подумала я, и решила заглянуть в нее. В первой части книги было повествование о роде Бехтеевых, биография поэта, который писатель собирал много лет, фотографии, стихи. Пролистывая книгу, я вдруг наткнулась на фотографию полуразрушенного храма во имя преподобного Сергия Радонежского. Храм был единственным сохранившимся строением от всего имения, которое когда-то включало в себя усадьбу, разные постройки, конюшню, мельницу. Сейчас только этот храм уныло доживал свой век. Мое сердце дрогнуло. Мне даже трудно объяснить, что произошло со мной. Такое волнение меня вдруг охватило. Во-первых, это был храм Сергия Радонежского, святого, которого я очень всегда почитала, и написала о нем балладу по совету профессора Скурата. Даже моя станция называется Радонеж. Во-вторых, этот храм строился под руководством святителя Тихона Задонского, друга семьи Бехтеевых, и он месяцами проживал в Липовке, говоря, что лучшего места для спасения нет. В-третьих, этот храм находился в имении поэта Сергея Бехтеева, где он родился, и его крестили в этом храме, поэта, у которого удивительные стихи и не менее удивительная судьба. В детстве с ним произошел случай, он сам его описал, а я переложил на стихи случай, связанный с самим Иоанном Кронштадтским. Вот это стихотворение были. «Встреча с чудом». У отрока Бехтеева Сергея, что с детства без конца заболевал, еще вдобавок воспалилась шея, что даже не держалась голова. Так с горки ледяной пошли несчастья. В Москве ему придумали корсет, но и хирурги стали опасаться, что исцелить его надежды нет. Тогда отец к профессору Быстрову решил свести сынишку в Петербург. И начались его мытарства снова, покуда случай не решил судьбу. В одной квартире люди собирались, молчание торжественно храня. Бехтеевы заметно волновались, все ждали гостя на закате дня. Вдруг голоса послышались в прихожей, открылась дверь дубовая, и вот вошел священник. И в тот миг Сережа был удивлен, как светил лик его. Все замерло как будто и застыло. То был кронштадтский пастырь Иоанн. И сердце чудо трепетно просило, ведь им такой молитвенник был дан. Казалось, в самом деле, будто с Богом воочию священник говорил, и с верой, недоступной и глубокой, он дерзновенно помощи просил. Окончился молебен, и Сергея благословение взять отец подвел. Он рассказал историю про шею, светил науке страшный приговор. И батюшка с отеческой лаской, коснувшись шеи, приобнял его. «Голубчик, все пройдет». Как будто в сказке слова вдруг прозвучали для него, и словно электрического тока волна коснулась шейных позвонков. Как только его батюшка потрогал, ребенок понял, что совсем здоров. С какой благодарностью руку ему тогда Сережа целовал! Он знал, что позади теперь все муки, и радостные слезы утирал. Поэт Бехтеев, офицер на службе, как часто он тот вечер вспоминал. Голубчик, а корсет тебе не нужен, ему когда-то батюшка сказал. Этому имению более 4 веков. Представители рода Бехтеевых были сподвижниками Ивана Грозного, Петра Великого. Один из Бехтеевых, Федор Дмитриевич Бехтеев, первый учитель императора Павла I. Отец поэта Сергей Сергеевич Бехтеев первым в России построил элеватор и отделение Государственного банка. Занимался вопросами судоходства по Дону, был членом Государственного совета. Поэт Сергей Бехтеев – автор 10 поэтических сборников. Над его стихами плакал сам царь Николай II, находясь в Тобольской ссылке. Через своих сестер, фрейлин императрицы, поэт отправлял стихи, специально написанные для них, чтобы поддержать дух царской семьи в трудные и страшные времена. Сергея Бехтеева по праву называют царским поэтом, поэтом-пророком, певцом Святой Руси. Я не могла поверить, что этим храмом никто не занимается, и написала Владимиру Неверовичу, чтобы узнать, так ли это на самом деле. Тот подтвердил, что это так, и храм вскоре может полностью разрушиться, ведь он очень древний, с 1769 года. И тогда меня посетила шальная мысль. Если, конечно, можно употребить это прилагательное, ведь эта мысль была явно не от лукавого. А что, если на концертах собирать милостыню на храм? С миру по нитке, неужели всем миром не сможем восстановить его? Помню, отец Артемий уехал, а мне не терпелось во что бы то ни стало получить благословение на это дело, тем более, что ближайший концерт в Москве был на носу. Тогда я решила спросить отца Рафаила. Я написала ему как есть, и о своем желании, и о своих сомнениях, не слишком ли я много собираюсь взять на себя. А может, это сатана хочет посмеяться надо мной? И потом, это ведь только мысли, предположения. Я совсем не ожидала получить такой ответ от отца Рафаила. С духовной радостью прочел о вашем решении и намерении восстановить храм в имении поэта Сергея Бехтеева. Призываю на вас Божье благословение. Вот это да! О решении и намерении. Я такого не ожидала. Я испугалась. Но назад дороги не было. Благословение получено. Помню, муж случайно заглянул в мой компьютер. Ты что, храм собралась восстанавливать? Да, робко отвечаю. Далеко? 400 километров, Липецкая область. Да, а ближе не могла найти? Не могла. В том-то и дело, что я ничего не искала, все само нашло меня. Но отступать уже было некуда. Буквально накануне моего концерта в Московском доме кино вернулся отец Артемий. Я сбивчиво сказала ему о своем желании помочь храму и собирать на концертах средства для него. Батюшка также благословил меня. И вот я впервые на сцене призвала своих зрителей к сбору пожертвований. Я просто рассказала, так же, как вам сейчас, о Бехтееве, о Тихоне Задонском, о храме. Предварительно я купила на ярмарке ящичек для пожертвований. А самым интересным было то, что этот первый день сборов выпал на день рождения поэта. 20 апреля. Народ откликнулся со всей широтой русской души, и я поняла, что таким способом можно помочь храму. Когда я написала об этом Неверовичу, он пришел к владыке Никону и сказал, что есть человек, который будет помогать храму. Владыка назначил на восстановительные работы иеромонаха Аристарха Мельникова из Задонского монастыря. Я с ним познакомилась, впервые приехав в Липовку почти с 250 000 в сумочке, еще ни разу не видя воочию храма. Я ехала туда, как на свидание с любимым человеком. С таким волнением. А когда приехала, встала возле храма, подняла голову к покосившемуся на куполе кресту, увидела растущие на кровле березки, и мне стало страшно. Такая тоска вдруг охватила меня, и я подумала, что я здесь забыла? Зачем я приехала? Я понимала, что это были минуты слабости. но их нужно было пережить, чтобы с прежней решимостью взяться за дело. Владимир Константинович Неверович, врач-психотерапевт по профессии, занимающийся в свободное время составлением биографии и родословной Бехтеева, а также по совместительству поэт с тонкой и трогательной душой, предстал передо мной как представитель совершенно иной эпохи, эдаким интеллигентом из дореволюционного времени. Он договорился о нашем ночлеге в Задонске у уроженки Липовки Раисы Семенны с тем, чтобы наутро познакомиться с отцом Аристархом и отдать ему собранные на концертах деньги. Наутро мы с Неверовичем были в монастыре, приложились к мощам святителя Тихона Задонского и стали ждать отца Аристарха. К нам вышел подтянутый, белобородый, красивый монах с серо-зелеными глазами и детской улыбкой. Он мне сразу очень понравился, хотя я видела в нем некую диковатость, как будто он не знал, как себя с нами вести. Это было и понятно. Приехала московская певица. Но потом он быстро преодолел непривычные для его послушания обстоятельства и повел себя по-деловому. Я спросила, кому отдать деньги, которые я привезла. Он спросил, сколько. Я сказала. Смотрю, в его глазах засветилась надежда. Он мне объяснил потом, что не думал, насколько все это серьезно с моей стороны. Он часто проезжал мимо Липовского храма, на который страшно было взглянуть, и думал, достанется же кому-то восстанавливать. А Господь выбрал именно его. Мы вместе поехали в Липовку. По соседству был храм, который тоже восстанавливали, и занимался этим Петр Иванович из Донецка. Он вырос в Колодезном, так называлось это местечко по соседству с Липовкой, и ему хотелось максимально привести в порядок все, что можно – храм, школу, благо у него была строительная фирма. Мы встретились, пообщались, походили по нашему храму. Внутри он был «расписан», в кавычках, разными похабными надписями. Пола фактически не было, 3-4 дубовых толстенных доски, тронутых короедом. Вид плачевный. Кругом туда-сюда сновали ласточки, которые из года в год вили под куполом гнезда, да воркующие голуби, нашедшие свое пристанище на колокольне. Я смотрела, как отец Аристарх с Петром Ивановичем ходит по храму и сознанием дела разговаривает о том, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую. Петр Иванович спросил отца Аристарха: «Вы когда собираетесь начинать?» И тут я услышала ответ: «Завтра». Теперь уж точно назад дороги для меня уже не было. Но не так гладко все начиналось. Дорогу, идущую мимо храма, для нас перекрыли. Пришлось нам среди травы делать свой подъезд, чем значительно уменьшилась территория храма. Как-то раз, придя в церковь, батюшка увидел там записку, в которой было пожелание, чтоб у вас руки отсохли. Но мы понимали, что это не люди такие. Это восставал сам сатана, настраивая жителей села против нас. Ведь часто люди не ведают, что творят, поддавшись внушениям лукавого духа, которому смерть как не хотелось, чтобы храм ожил, и в нем вновь зазвучали колокола и начали совершаться церковные таинства. А жители? Ведь это были потомки тех, кто этот храм разрушал, разворовывал. Это их руками срывался крест с купола и растаскивались толстенные дубовые доски от пола. А после этого никто их не просвещал в этом забытом Богом селе. Но нет, не забытом, не забытом. Господь ведь отправил туда нас. И не все жители так отнеслись. Некоторые были рады и посильно помогали нам. Началось какое-то оживление в спящем селе. Могу свидетельствовать о том, что в большинстве своем все, кто жертвовали на храм, были почитателями моего творчества. То есть песни, именно песни, объединили всех на это богоугодное дело. Были, конечно, и крупные вкладчики, не только те, кто опускали свою лепту в ящичек. Например, раб Божий Валерий из Петербурга пожертвовал нам средства для того, чтобы построить храм-вагончик. Этот маленький храм был таким уютным и намоленным, с софринским иконостасом, что оттуда не хотелось уходить. Еще Валерий пожертвовал нам газель и три титановые покрытия для куполов. Раб Божий Виталий – кирпич, еще один Валерий – иконы. А впоследствии Валерий из Москвы, с которым мы познакомились у матушки Софии, пожертвовал нам резной позолоченный иконостас, изготовленный специально для нашего храма в Сергиевом Посаде. Конечно, я все свое свободное время проводила в Липовке. Мы с отцом Аристархом каждый день читали акафист преподобному, чтобы он благословил наши труды и помог в восстановлении храма. И дело пошло. Концертов у меня стало больше, и люди были очень отзывчивы. 6 октября 2009 года у нас появилась, можно сказать, своя святая. Была прославлена в лике преподобных Елена Флоровская, в миру Екатерина Бехтеева, которая не просто знала святителя Тихона, а ей достался даже его гроб. Гроб этот он изготовил своими руками и спал в нем, так подвижничал, и настолько с ним сроднился, что и по смерти не хотел расставаться с этим гробом и завещал, чтобы его непременно в нем похоронили. Даже угрожал братьям, что если они не выполнят его завещание, то он у престола Божьего будет судиться с ними. Когда настал тот скорбный час, а стоит сказать, что помещик Бехтеев был одним из приближенных к святителю и входил в тройку людей, которых он допускал к себе в последние дни. Братья выполнили все, что он завещал. Его положили в рукодельный гроб, в простом монашеском облачении. Но что тут началось? Как так? Архиерея в простой гроб, в простом облачении? Началось такое давление, что пришлось святителя переоблачить, и гроб оказался тесен. Тогда его положили в другой, более пространный гроб. Уж не знаю, как там святитель Тихон судился с ними у престола Божьего, однако дело сделано. А тот рукодельный гроб достался Елене, которая 50 лет благоговейно возила его за собой и, почив в Свято-Флоровской обители Киева, была похоронена именно в гробе святителя Тихона Задонского. Во время открытия мощей произошло интересное событие. Раскопали могилу в часовне, а мощей не нашли. Ее мощи покоились в отдельно стоящей часовенке, и я бывала там, когда она еще не была прославлена. Все как полагается, крест, надгробие. И многие приходили к ней на могилку, получали исцеление и решали свои жизненные проблемы. И вдруг мощей нет. Конечно, бывало, что в советское время мощи перепрятывали, чтобы большевики над ним не надругались. Но от этого не становилось легче в данной ситуации. Уже смеркалось, когда откуда-то сбоку, из раскопанной могилы, выпорхнула бабочка. Это было настолько необычно, осенним вечером увидеть бабочку, которая выпорхнула из могилы, что матушка Антония сказала: «Копайте здесь», как будто это был знак свыше. И в самом деле скоро были обнаружены мощи святой. Частичку этих мощей матушка Антония пожаловала нашему храму. Ее вмонтировали в икону, написанную по заказу раба Божьего Сергия. И теперь эта икона лежит на аналое перед иконостасом. Меня всегда с любовью принимают Свято-Флоровской обители, и я молюсь за матушку и сестер, особенно сейчас, после произошедших в Украине событий. Не знаю почему, но для меня стало дорого все, связанное с семьей Бехтеевых. Я часто смотрю на низкие и оттого огромные, нереально яркие липовские звезды и представляю, как поэт Сергей Бехтеев любовался небесным куполом, слушая трели соловьев или шелест цикад. Я вдыхаю неописуемый воздух томленых трав и понимаю, что точно таким воздухом дышали обитатели этого сельца, включая самого святителя Тихона. Я чувствую некую причастность к этому благодатному месту. Пройдет 100 лет, и кто-то другой, вдыхая разнотравье степей и слушая мерные звуки ночного царства, возможно, подумает о том, что когда-то этим воздухом здесь дышала я. В мае 2009 года мы приехали в Липовку с Валентиной Толкуновой. Но прежде, думаю, стоит рассказать о том, как произошло наше знакомство. Мы с ней обоюдно искали возможность познакомиться. Я хотела предложить ей свои песни, и не просто хотела, а предлагала, передавала ей диски через десятые руки. А она очень хотела исполнять мои песни, но не знала, что те диски, которые ей передают, мои. Валентина складывала их в числе прочих дома на рояле, и у нее никак не хватало времени все это прослушать. А когда мне рассказали, как она плакала в машине, слушая песни, и говорила, что очень хочет познакомиться со мной, я почему-то не посмела ей позвонить, хотя мне дали ее телефон и сказали, что она будет рада. Но прошел месяц-другой, и она позвонила мне сама. Мы встретились. Неловко пересказывать все ее добрые слова в адрес моих песен, но именно песни нас и подружили. Когда я уехала из ее квартиры на Цветном бульваре, она позвонила своей подруге Наташе, у которой в машине она и услышала мои песни, и сказала ей свое первое обо мне впечатление. Я думала, придет Светлана Копылова, а пришла птичка. И хотя наши встречи были нечастыми, они много значили для меня, не только в творческом плане. Валентина Васильевна была человеком очень глубоким, проникновенным, незвездным. Она любила своих зрителей, а они ее. У нас были совместные концерты, и я, наблюдая за ней, многому училась. Певица успела исполнить только 5 моих песен, и те живьем на концертах. Студийных записей так и нет, хотя в планах у нее было сделать целый альбом. Помню, я пригласила Валентину Васильевну поехать со мной в Липовку. Причем она сама сказала, что ей бы очень хотелось побывать там. Я ведь не могла не рассказывать о храме. Мы поехали на 2 дня на моей машине 400 километров. Говорили обо всем. Она просила включать мои песни. Я спрашивала ее советов. Помню, как она вселила в меня уверенность относительно моего голоса, которого я всегда стеснялась, поскольку я не училась вокалу. Но она убедила меня, что мне не нужны никакие уроки по вокалу. Хотя поначалу ей тоже показалось, что можно было бы взять несколько. Она сказала, что поняла, пропадет самое главное, то, что именно и трогает слушателя. И я безоговорочно ей поверила. Мне очень нужна была поддержка от такого человека. Когда мы приехали в Липовку, там уже шла служба в храме-вагончике. Нас встретил мой брат Саша, накормил очень вкусным супом. Саша великолепно готовил и вообще был мастером на все руки. И мы пошли на службу. Конечно, для селян-прихожан появление звезды такого масштаба было архи-событием. Но Валентина Васильевна была очень проста и доступна. Ей так понравилось в Липовке, что она вместо 2 дней провела у нас 4. И даже захотела построить домик на участке, который мы ей предложили. Мы ездили в Елец, ходили по магазинам. Помню, одна продавщица говорит другой: «Смотри, как на Толкунову похоже». Люди даже не могли представить, что это сама певица. А бывало, что ее не узнавали. Мы зашли в кафе, она попросила салат из одних помидоров. Но у них в меню такого нет. И сделать они не могут, так как не знают, как его оценить. Валентина Васильевна предложила: «Вы оцените как-нибудь, а я заплачу за 2-3 салата. Только одни помидоры дайте». А они ни в какую. Покачала Валентина Васильевна головой, да так и осталась без салата. Не устроила скандала, не сказала, что она сама Валентина Толкунова. Да и ребята, которые работали в кафе, были молодыми, могли не знать ее. Не чуралась она и дневного сна в вагончике, который мы построили для рабочих, и уличного туалета. Со всеми была проста и приветлива. На воздвижении креста была служба в вагончике. Она подпевала 2 монахиям певчим, приехало местное телевидение. Конечно же, не обошлось и без песен. Разве могли люди отпустить ее без ее любимой песни «Я не могу иначе»? И она, стоя в окружении селян, на фоне недостроенного храма с новым золотым крестом на маковке, пела для них уже, наверное, в многотысячный раз любимые песни. В один из дней мы поехали на источник. По преданию его выкопал сам святитель Тихон Задонский. Валентина Васильевна, благословившись у отца Аристарха и преодолев страх, окунулась в ледяную воду, после которой ощущаешь необыкновенный прилив жизненной бодрости. Мы гуляли по берегу Дона, лежали на душистой траве, наслаждались тишиной. Валентина Васильевна, казалось, забыла обо всех своих проблемах. Она призналась в этом, когда мы уезжали из Липовки. Она пообещала батюшке пожертвовать на восстановление храма и осенью выполнила обещание на нашем совместном концерте в Москве, где она исполнила мои песни. Валентина Васильевна предлагала мне спеть дуэтом, но я сразу отказалась. Какая я певица? Разве можно мой голос поставить рядом с ее? Но сейчас вот пишу об этом и думаю, эх, зря я, наверное, отказалась. Когда Валентина Васильевна попала в больницу, мы с отцом Аристархом приехали навестить ее. Она была весела, смеялась, шутила. Я привезла ей песню. Она попросила написать специально для нее. Сюжет был взят из жизни. Страшная история о ветеране, с которого ублюдки сорвали награды в День Победы, после чего он умер. Она так была впечатлена этой историей, что, поведав мне ее, попросила написать песню, что я и сделала, вдохновившись просьбой. Я записала готовую песню дома на диктофон и дала послушать Валентине Васильевне. Она сразу стала серьезной и внимательной. «Я ее обязательно спою», – произнесла она. День Победы был для Валентины Васильевны особым праздником, и она в начале марта уже готовилась к нему. Кто же знал, что ее жизнь оборвется здесь, в этих стенах? Второй раз мы с отцом Аристархом не доехали до нее. 5 часов простояли в пробках, и уже было поздно. А батюшка приехал из Липовки специально, чтобы ее причастить. Но у Валентины Васильевны было много знакомых священников, желающих приобщить святых Христовых тайн эту удивительную женщину, и она почти каждый день причащалась. Спустя год после ухода Валентины Васильевны я рассказала о ней в фильме «Воспоминания. Любовь побеждает смерть». И тот рассказ был более подробный и эмоциональный, чем то, что я описываю на страницах этой книги, хотя картины наших встреч вспыхивают в моей памяти яркими зорницами, вызывая особую грусть и ностальгию по ушедшим временам. Однажды мне пришло письмо от известного поэта-песенника Виктора Гина, автора знаменитой песни «Поговори со мною, мама». Вот что он написал. «Милая Светочка, посмотрел созданный вами фильм о Вале. Пожалуй, это лучшее, что было до сих пор сделано о ней. Я лично такую Валентину Васильевну не знаю, не видел. Мне было необычайно интересно. Мне кажется, что ее приход окончательный к Богу произошел в 1994 году, после того, как она попала в переделку террористического акта, в котором пострадала ее подруга. Валя в это время находилась в соседнем магазине и, как признавалась мне потом, была уверена, что ее именно Бог спас. Еще за пару дней до этого случая она рассуждала о политике, а после этого сказала, клянется, что никогда больше не будет интересоваться политикой, а уйдет в мирную жизнь, в жизнь ради жизни. Я знала о ее ежегодных приездах в Иерусалим и проживании в Горнинском монастыре. Думаю, что она лечиться не захотела, уверенная, что Бог спасет и на этот раз. Как истинно творческая цельная натура, она искренне служила Всевышнему всю оставшуюся жизнь. Это очень хорошо доказано вашим фильмом. Я имел счастье видеть Валю на гастролях, где вел ее концерты, ее общение с горничными гостиниц, со светителями залов. Никакого снобизма в ней никогда не было. Не могу сказать, что она была абсолютно добренькая. Когда требовали обстоятельства, она могла быть жесткой, но не в отношениях с посторонними людьми. Она очень хорошо поет ваши песни, да и все, что она поет. Я горд, что она исполнила 11 моих песен. Она умела дружить, и вы это сумели показать в фильме. В апреле 2010 года она собиралась приехать в Израиль для участия в моих юбилейных концертах. Я знал, что она очень больна, звонил ей, и она говорила, никому не верь, я обязательно приеду к тебе. Мне дружба дороже денег. Увы, не смогла. Ко мне ваш диск с фильмом попал случайно. Я беспредельно рад, что его посмотрел. Удачи вам, Света, в творчестве и в жизни. Храни вас Господь. С уважением, Виктор Гин. Жаль, что этот фильм не может быть показан по телевидению. Один только телеканал «Союз» его транслировал. Но у этого канала не такая уж большая аудитория. И то слава и благодарность Богу. До сих пор у нас в храме хранится записочка о здравии и упокоении, написанной рукой Валентины Толкуновой. Последним священником, который напутствовал перед смертью Валентину Васильевну, был мой духовник. Она считала его и своим в последнее время. Как-то после службы в нашем Красносельском храме мы с ней пошли пообедать в кафе, где зашел разговор о духовном отце. И она с особым благоговением сказала мне о том, что считает отца Артемия своим духовником. А потом на мои концерты стала приходить ее мама, Евгения Николаевна, которая пережила свою дочь на 6 лет. 6 лет страдания по любимой и неповторимой доченьке. Помню, когда мы возвращались из Липовки, Валентина Васильевна рассказывала о том, как сильно она любит маму и даже боится представить, что ее не будет. А судьба распорядилась иначе. Как жаль мне было эту маленькую, убитую горем женщину, как хотелось всегда ее обнять и утешить. Почитатели таланта Валентины Васильевны, которые стали теперь ходить на мои концерты, говорили о том, что я – связующая ниточка между ними и Валюшей. Вот уже и Евгения Николаевна не стала. Как хочется верить, что она встретила там свою родную доченьку, и что теперь они вместе, и им хорошо. Слава Богу, врач Наташа, та самая подруга Валентины Васильевны, благодаря которой произошло наше знакомство, неоднократно возил Евгению Николаевну в храм на причастие, да и отец Артемий находил время навестить ее. Весной 2009 года мои родители переехали в Задонск. Саша на полгода раньше. Они с мамой приехали посмотреть храм, и вдруг отец Аристарх предложил Саше остаться с ним работать. И он неожиданно согласился. Папа сначала ни в какую не хотел ехать. Хоть они с мамой были воцерковлены и венчаны, папу было трудно уговорить даже тем, что речь идет о храме, носящем имя его небесного покровителя. Мама, наоборот, всегда была легкой на подъем, особенно если речь шла о том, чтобы видеть меня как можно чаще. Да и разница 5 часов самолетом или столько же машиной достаточно ощутимая и во временном, и в финансовом отношениях. Но когда Саша согласился остаться в Задонске, папа решился на переезд. Я и так-то не чаще, чем раз в год бывала в Иркутске. А с храмом и вовсе у меня не стало времени, ведь я ездила туда постоянно, деньги возила и смотрела, как продвигаются дела. Отец Аристарх посвящал меня во все вопросы до мелочей. Я даже недоумевала, зачем он мне так часто звонит и все рассказывает. Но постепенно втянувшись, я стала участвовать во всех делах, связанных с нуждами храма. И мне даже понравилось строить. Саша оказался лучше любого послушника, так говорил батюшка. Ему можно было доверить все, во всем на него положиться. К тому же он прекрасно водил машину. Скоро он стал правой рукой отца Аристарха, делал буквально все. От приготовления пищи, что у него здорово получалось. Лучше Саши никто не умел жарить картошку. До оплаты всех текущих расходов, разных бумажных дел и снабжения всем необходимым. Рядом с монастырем как раз продавалось полдома. Я заняла денег, и вскоре мои родители переехали из Иркутска в Задонск. А когда продали в Иркутске свою квартиру, дачу и гараж, я смогла отдать долг и начать строительство дома в Липовке. Пока строился дом, мы ездили в Липовку на службу за 40 километров в наш синий вагончик. А теперь уже я приезжаю в Липовку к родителям, а в Задонск к мощам святителя Тихона, к племяннице Насте и ее маме Светлане, которая тоже много помогала нам в Липовке вместо Саши. Саша трагически погиб, не справился с управлением автомобиля. Но это случилось гораздо позже, спустя 5 лет. Сколько было всего за время восстановления, сколько слез, искушений, сколько трудностей. Иной раз хотелось все бросить и уехать подальше от этих проблем. Но я уже не могла. И из-за родителей не могла, и из-за преподобного. Искушения настигали меня и на концертах. Кажется, не было ни одного выступления, которое прошло бы гладко. То ломался видеопроектор, который вот только что работал, мы ведь проверяли. То вырубалась, перегорала колонка. То пьяный видеоинженер включал не тот ролик, или без звука, или наоборот без изображения. То свистел микрофон, то голос не шел в монитор, и мне казалось, что я пою шепотом на ощупь. Один раз надо мной разорвался осветительный прибор. В другой раз я в темноте перед самым выходом на сцену напоролась веком на какую-то железяку и вышла с окровавленным глазом. На какие только изощрения и ухищрения не шел Лукашка, чтобы выбить почву из-под моих ног перед концертом или во время него. Даже проводку поджег на сцене. Это было в Чебоксарах. Люди вдруг заохали, заахали, показывают руками на потолок. Оборачиваюсь, смотрю наверх, а там огонь. Слава богу, концерт не был сорван, все оперативно потушили, даже не пришлось зрителям эвакуироваться, хотя предупреждающая сирена выла угрожающе. Правда, все оставшееся время концерта в зале стоял запах горелой проводки. Один раз я прилетела на концерт в Луганск, а мой багаж остался в Москве. В чемодане концертное платье, микрофон, шнур для гитары, вся косметика и плюс коробка с дисками. Меня встречают с цветами, а я не знаю, что делать и как быть. Следующий рейс только вечером. В общем, посадил меня к себе в машину рабочий Анатолий и повез по магазинам. Конечно, концертного костюма мы не купили, но что-то из косметики и того, что мне может пригодиться, он купил. Я вышла на сцену, в чем приехала. Объяснила зрителям, они восприняли с пониманием и состраданием. Но уже ко второму отделению привезли мой багаж, а главное – диски. Знаменательным был мой первый приезд в Тюмень. Организатор Наталья устроила там 2 концерта. На первом было жутко холодно. Люди сидели одетыми, а мы с Михаилом Оленченко, моим гитаристом, в своих концертных костюмах. Александр Ольцман уже не ездил со мной, и возраст, и здоровье уже не те. но на студии продолжала трудиться с ним. Наверное, в микрофон было слышно, как я стучала от холода зубами, потому что вскоре на сцену поднялась сердобольная женщина и укрыла мои плечи своим платком. Спаси ее, Господи! В перерыве ко мне в гримерку заглянул батюшка. Мы познакомились. Это был отец Максим Иванов. Мы обменялись шутками по поводу холода. Отец Максим говорит, что изо рта шел пар. Он предложил поехать отогреваться на горячие источники. Меня долго уговаривать не надо на такие мероприятия. На следующий день он забрал нас с Мишей из гостиницы и повез на источники. Помню, был санитарный день, и мы плавали практически одни. Вода была ржавой, горячей и очень полезной. Но без искушений не обошлось и тут. Батюшка потерял ключ от машины. Мы уже опаздывали на концерт. Он перерыл все, потратив на это много времени. Я уже замерзла, когда Господь смилостивился над нами, и ключ был найден. Но это только начало. В кукольном театре, где планировался второй концерт, не было ничего из того, что мне было нужно для концерта. Ни двух мониторных линий, ни проектора, хотя все это было указано в райдере. Райдер — это условие для проведения концерта в письменном виде. Помню, пришлось понервничать, пока что-то придумали, но самое главное — во время перерыва я провалилась под сцену. За кулисами не было никакой подсветки, никакого ограждения. Я объявила о видеосюжете про храм, который мы показывали на концерте, и вышла со сцены. Но не сразу ушла, а подошла поближе, чтобы увидеть, тот ли ролик показывают. И провалилась почти с трехметровой высоты в оркестровую яму, наступив при этом каблуком на лестницу, ведущую вниз, подвернув ногу и сделав кульбит так, что упала я ровно на спину. Слава Богу, что мою голову спасла коса, собранная на затылке в пучок. Это было на Масленицу. Михаил услышал грохот и пошел меня искать, подсвечивая дорогу мобильником. У меня еле хватило сил отозваться. Миша положил на край люка свой недоеденный блин и начал спускаться, чтобы помочь мне. Я поняла, что больше всего повредила ногу. На нее совершенно невозможно было наступить. С его помощью я еле доковыляла до гримерки, рухнула в кресло, и тут пошел народ за автографами. Я выдавливала из себя улыбку, расписывалась на дисках, а Миша в это время снимал с моей головы и плеч паутину. Не знаю, как я смогла выйти на второе отделение, потому что к концу выступления моя нога распухла так, что ее невозможно было засунуть в сапог. Мише пришлось нести меня на руках. Представляю, что подумали работники зала, когда мы выходили со служебного входа. Я с цветами и на руках у моего гитариста. Отец Максим сопроводил нас в травмпункт. Там меня посадили на коляску и повезли делать снимок. Перелома не было, но были разрывы связок, поэтому через 3 дня моя ступня стала полностью черной, включая подошву. По 2 городам, оставшимся в графике гастроли, я путешествовала в сапоге и тапочке, сидя на переднем сидении, закинув больную ногу на панель автомобиля отца Максима, который взял над нами шефство. Только в таком положении я чувствовала хоть какое-то облегчение. 3 часа, а столько у меня длится концерт с перерывом, я стояла на одной ноге, под длинным платьем этого не было видно, выползала на сцену или во время затемнения, или при закрытом занавесе. Никто ничего не заподозрил. Слава Богу! Это теперь я могу с юмором вспомнить тюменское приключение, а тогда мне не хотелось, чтобы зрители узнали и начали мне сочувствовать. С отцом Максимом мы подружились, он стал нам организовывать концерты в Тюмени и даже приезжал в Липовку. После гастроли я планировала поехать к родителям. Наступал Великий пост, и мне хотелось непременно побыть в нашем храме на каноне Андрея Крицкого. Тем более, что этот канон я одна пела на клиросе. Но я и представить себе не могла, как самой вести машину, тем более, что больная нога была именно правая. Тогда я попросила своего брата Сашу прилететь из Липецка, благо наши самолеты садились почти в одно время, оба в Домодедово, а Юра с Димой приехали отдать мне машину и повидаться хотя бы ненадолго. Саша повез меня к маме зализывать раны. Отец Аристарх пособоровал меня, и дело пошло на поправку. Однако за сильной болью в ноге я не сразу обратила внимание на то, что весь мой левый бок от плеча и до бедра тоже был синий. Появилась боль в ребрах, да такая, что я даже не могла вздохнуть. Вот так Лукашка умеет мстить. Только спустя год я почувствовал, что моя нога вполне зажила, но и теперь я не могу носить ту обувь, в которой раньше выходила на сцену. Однажды, после очередной беседы в Красносельской трапезной, когда мы все вышли на улицу и окружили плотным кольцом нашего духовника, он, увидев меня в легкой курточке, вдруг сказал: «Светлана, а вы знаете, что вы скоро разбогатеете?» Я вытаращила на него глаза и не знала, что ответить. «Да-да, в следующем году у вас будет шуба, норковая шуба». Конечно, с его стороны это была только шутка, но следующей зимой я вдруг заболеваю пневмонией и попадаю в больницу. Мне пришлось даже отменять концерты, хотя сколько раз я выступала и с насморком, и с кашлем. Я поднималась на колокольню Троицы Сергиевой Лавры, а одета была легко. Уже вечером у меня поднялась высокая температура, и я слегла. В больнице меня посетил мой почитатель из Петербурга и дал мне денег на шубу. Надо сказать, что, несмотря на то, что я родом из Иркутска, из Сибири, я совершенно не могу терпеть холод. И, откровенно говоря, мерзну даже в шубе. Но так сильно я больше никогда не болела. Батюшка посетил меня рано утром, еще не было 7, причастил. Я вновь и вновь ездила по городам, ближним и дальним. Часто организаторами концертов выступали священники. Это и отец Сергий Домшенко из Донецка, с которым мы в довоенное время ездили по городам Украины. Отец Дмитрий, отец Алексей из Крыма. Отец Александр из Волжска, отец Владимир из Якутии, отец Дмитрий из Анапы, отец Георгий из Новомосковска. Да много, всех не назовешь. Бывало, что в епархиях нам не давали благословения на проведение концерта. Владыки разные бывают. «Не знаю и знать не хочу», — иногда говорил владыка. А вот митрополит Игнатий из Хабаровска, наоборот, сам принимал нас у себя дома, угощал, был на концерте, сидел среди семинаристов на беседе, задавал мне вопросы. Разные бывают и батюшки. Мне запомнился один случай. У нас были трудные гастроли. 17 концертов за 3 недели. Причем 11 подряд, без выходных. Это значит концерт-переезд, концерт-переезд. Расстояние примерно 200-300 километров. Это еще ничего, бывает и дальше. И тогда мы едем не на машине, а на поезде. И вот в городе Че нам хотела сделать концерт наш организатор. Но ей сказали в епархии, что они сами все подготовят, и она там не нужна. Ну что ж, и в соседнем городе тоже. Благочинный поручил организацию одному священнику. Назовем его отец Н. Кто же знал, что он ненавидит мое творчество и запрещает жене слушать мои песни? Да-да, он так и сказал моей помощнице Алене, что пообещал жене разбить компьютер об ее голову, если еще раз услышит в своем доме Копылову. Сам он предпочитал шансон. Понятно, с каким «родением» в кавычках готовился концерт. Я, если честно, не знала, как себя вести с ним. Ну, благословилась, хотя он и встретил нас в спортивном костюме. Конечно, чувствовалось напряжение. Его щеки были красными, когда мы сидели за обедом. Он допускал такие словечки и выражения, что мне было стыдно за русскую православную церковь, потому что он в некотором смысле был ее представителем. А Алена мне сказала, что она бы никогда в жизни не пошла к нему на исповедь. Но, друзья мои, разве можно судить о матери церкви из-за таких священников? И потом, мне очень понравилась мысль, высказанная одним батюшкой или прочитанная мной где-то, о том, что те лучшие, добросовестные, настоящие, которые действительно могли бы служить Богу, не идут из-за ложного страха, думая, что они не смогут, не справятся, считают себя недостойными. И в результате мы имеем то, что имеем. Умолчу о том, сколько мы, женщины, убили своих детей в утробе. Среди них могли быть выдающиеся люди. Я не хочу осуждать священников, но я осуждаю их пороки, с которыми они пришли в церковь и не работают над собой. Да, они не обязаны любить творчество Копыловой, но проявить элементарное гостеприимство и соблюсти рамки приличия должен, по-моему, не только священник, а и любой человек. Тем более я к ним не навязывалась, а приехала по приглашению. Отец Н. демонстративно вышел после первой песни из зала и весь концерт провел в холле. Может, и к лучшему. Я не старалась изменить его мнение о себе и своем творчестве. Наоборот, мне было очень трудно. Я даже на первой песне несколько раз сбилась. Но люди, пришедшие на концерт, были не виноваты. Очень скоро я овладела собой, и все встало на свои места. Из зала доносилось: «Приезжайте к нам еще, обязательно!» Я сказала: А вы попросите об этом отца Н. Благодаря ему сегодня состоялся этот концерт. И если концерт вам понравился, скажите ему об этом. Слушатели, понятное дело, ничего не заподозрили. После концерта его все стали благодарить, а потом еще за трапезой он то и дело читал СМС-сообщение и, не выдержав, спросил, зачем вы это сделали. Я ответила, что людей нельзя заставить писать или говорить то, что они не чувствуют. На прощание я передала его жене, подаренную мне на концерте, корзинку с цветами, и мы уехали в соседний город. Я перекрестилась с облегчением. Но искушения еще не закончились. Оказалось, что батюшка, который нас ждал там, был в сговоре с отцом Энн. Когда Алена, моя помощница, спрашивала его о гостинице, где нас собирались поселить, он ее успокаивал. Все, мол, замечательно, гостиница хорошая, ее забронировал местный благотворитель, причем лично. Но привезли нас в какую-то общагу при заводе. Войдя куда, первым делом заставили разуться на кафельном полу и надеть резиновые тапки. Когда мы поднялись на свой этаж, Алену поселили с какими-то женщинами, Мишу с мужиком. Душ был на первом этаже, туалет вообще в конце коридора. А мне достался типа люкс. Отдельные апартаменты. Но хоть удобства и были в номере, комната оказалась ледяной. Меня предупредили, что в этом номере останавливается генеральный, а он любит именно такую температуру, поэтому они ничего не будут менять ради одной ночи. А было уже 2 часа. Я поняла, что вариантов у нас нет, мы были уставшие и измотанные. У Алены не оказалось одеяла, мне пришлось дать ей свое дополнительное, и утром я встала с больным горлом. Мы нашли в интернете гостиницу поприличней и позвонили туда. Так, ради интереса. Номера в наличии были. На обед я пришла злая, потому что знаю, что такое болеть на гастролях. Батюшка пытался отшутиться, что он будет за меня молиться, но я спросила, как все-таки могло получиться, что благодетель вдруг за один день до приезда московской артистки решил оставить ее без ночлега. Но тот говорит, я виноват, простите, так получилось, у нас тут не Москва. И я сказала все, что я о нем думала, потому что было ясно, что они заодно. Женщина в общежитии сообщила нам, что ей позвонили только в 7 вечера и сказали, что я приеду туда ночевать. В это время у нас начался концерт. А водитель потом рассказал, что они разговаривали по телефону с отцом Н, после чего тот решил поселить нас в другом месте. Сэкономил? Может, благодетель и не знает об этом? И еще отец Н все время говорил Алене про меня. Пусть смиряется, пусть сама таскает свои коробки с дисками. Смирили меня, конечно, до зела. Однако им бы хоть 5 дней попробовать пожить в нашем режиме, у них бы пропало все желание смирять кого бы то ни было. Я и сказал этому батюшке, что мне хочется поскорее тряхнуть прах с обуви и бежать из этого города туда, где нас действительно любят и ждут. Но люди не виноваты. Концерт был очень хорошим. И все приглашали, приезжайте к нам еще. А вот в следующем городе мы были обласканы батюшкой и матушкой, которые принесли мне мед и лимоны, так необходимые для поправки здоровья. Есть места в России, где нас принимают так, что становится просто стыдно от чрезмерного внимания и любви. Таким местом стал для меня женский Спасо-Преображенский монастырь, святая обитель на Владимирской горке в Чебоксарах. Каждый год мы проводим концерты в Чувашии, и каждый год неизменно по благословению настоятельницы матушки Сергии, спаси ее Господи, нас откармливают и обласкивают сестры обители. Здесь самый вкусный бездрожжевой хлеб, который они выпекают по своему рецепту на основе виноградной закваски. Свое масло и сыр, мед, рыбные чебуреки и разные вкусняшки, приготовленные заботливыми руками неутомимых тружениц. Они стараются незаметно, чтобы нас не разбудить, все это принести, и если мы встречаемся в трапезной, они как бы стесняясь, что нарушили наш покой, у нас же еще и просят прощения. И когда я пытаюсь отшутиться, что вот, мол, мы, дескать, свалились на вашу голову, они восклицают, что вы, для нас грешных большая честь принимать у себя таких высоких гостей. И в этот момент я начинаю чувствовать такую неловкость, как будто я обманщица. Ведь это я, большая грешница, оказавшаяся в святом месте, за которой ухаживают настоящие ангелы. Однажды меня пригласили приехать в Кёльн на съезд православной молодежи. Я закинула удочку, можно ли приехать с батюшкой Артемием. Но оказалось, что его там не знают. Мне пришлось выслать им ссылки его выступлений на телеканале «Союз». Я очень благодарна каналу, иначе бы меня не узнали так скоро во многих городах. Архимандрит Дмитрий Байбаков, основатель телеканала, даже как-то посмеялся, что многие думают, что я его родственница, так часто меня показывали. Я предложил оплатить отцу Артемию дорогу в Германию обратно. Тогда они согласились, чтобы мы приехали вместе. В Кёльне все так влюбились в батюшку, да иначе и быть не могло, что он стал желанным гостем на съезде. Еще дважды мы ездили туда вместе, а потом он уже бывал там и без меня. Наша поездка началась с маленького чуда. Я приехала в храм всех святых, чтобы нам вместе отправиться в аэропорт. Служба уже закончилась, я на нее не попала, иначе мне пришлось бы очень рано выезжать из загородного дома, а позавтракать не успела. Все как всегда в торопях. Мне удалось выпить только апельсинового сока, который включил в работу мой желудок. Матушки, стоящие за свечным ящиком, дали мне две просфорки. Они так соблазнительно пахли и были такими мягкими и свежими, что не реагировать на них было просто невозможно. Но все дело в том, что просфоры принимаются натощак. Эти маленькие хлебцы освещаются во время службы, когда батюшка вынимает частичку о здравии или упокоении. Но мой сок все испортил, а кроме них ничего съестного у нас не было. И тогда я решила спросить отца Артемия, не даст же он своей духовной дочери умереть с голоду, не доехав до Кёльна. Батюшка оторопел от моей наглости, но потом все-таки сжалился надо мной и сказал, что если уж совсем не вмоготу, то милость Божия да покроет мои немощи. Каково же было мое удивление, когда просфорка, которую я намеревалась жадностью вкусить, оказалась не вынутой. То есть священник каким-то образом пропустил ее, а значит, я с чистой совестью могла ее съесть. Батюшка только покачал головой. Как вас любит Господь и как заботится даже в малом. Через меня проходит 1000 просфор. Такого просто не могло быть. Вторая просфора оказалась вынутой, и батюшка с удовольствием разделил со мной трапезу. На одной из встреч в Липецке отец Артемий рассказал о нашей первой поездке в Кёльн. Считаю уместным разместить фрагмент его монолога, тем паче, что это видео есть в интернете, а я лишь копирую чью-то расшифровку текста. Есть такая певица Светлана Копылова. Удивительно трудоспособная, энергичная, она бороздит пространство, как астероид. Интенсивность ее выступлений обратно пропорциональна человеческой способности вынести такую нагрузку. Она воцерковилась в нашем храме, и я счастлив, когда меня спрашивают, а правда ли, что Светлана Копылова ваша духовная дочь? Подозреваю, что в энциклопедии звезд постсоветской эстрады петитом где-то будет набрано «Протоиерей Артемий Владимиров, мелкий церковный деятель, трудившийся в эпоху Светланы Копыловой». Мы с ней в прошлом году отправились на молодежный съезд в Кёльн. Там есть чудный батюшка, отец Андрей из Санкт-Петербурга. Уже 25 лет он живет в Германии. Физик, преподает в университете в 15 минутах от Кёльна, в одном из самых престижных высших учебных заведений. Он изобрел адронный коллайдер и два раза в неделю ездит в Швейцарию и толкает этот коллайдер, разгоняет частички, потом приезжает и служит в воскресенье. Молодежный съезд, на который мы поехали, проходит в июне. Очень хорошая молодежь, интересные вопросы, много можно было бы рассказать по этому поводу. Светлана, уже шоу-леди, путешествует куда хочет, говорит, «Батюшка, ну что мы будем в этом Кёльне два дня сидеть? Давайте я вас свожу в Канны». Один мой поклонник мне предложил лучший отель, и у меня есть возможность и вам заказать номер. Мы еще 3 дня прибавим, и я вас свожу на набережную, как раз недалеко от красной дорожки, где восходят и нисходят звезды мирового кино. Я вас накормлю устрицами. Ну и поехали. И действительно, после этого молодежного прекрасного собрания Светлана Копылова везет меня в Канны. Бриз морской, какой-то ресторанчик на берегу, где эти устрицы шевелятся, бутылочка хорошего белого вина местного разлива. Все это изящно, благородно, достойно. Я думаю, Иван Сергеевич Тургенев мог так с Полиной Виардо сходить. Возвращаемся по набережной. У меня белый подрясник, белая шерстяная кофта и большая шляпа с полями, тоже белая. Подходим к этому 7-звездочному отелю. Я говорю, Светлана, такое миротворение после этих устриц. Можно я просто немножко постою, подышу и посмотрю на округу, что тут происходит? А вы уж отправляетесь почивать. Хорошо, батюшка. Стою я около этого отеля, то ли Карлстон, то ли Чарльстон, старинная архитектура, что-то замечательное. Подъезжает шуршащая машина, выходит какая-то миллионерша с бегудяшками, выносит негроид-баллонку на подушке, несет перед ней, входит в этот Карлстон, двери то ли вращаются, то ли раздвигаются, я смотрю на все это тишина, спокойствие и никого, только Бог и я, и устрицы во мне. Но я сейчас обращаю свою речь к мужьям. Дорогие мужья, не думайте, что вам возможно скрыться, ибо камеры видеонаблюдения установлены за вами. Пока я стоял, дышал тем воздухом и смотрел на жизнь знати европейской в белой шляпе, мимо проезжал туристический вагончик. В вагончике сидела лучшая подруга моей матушки Людочка. Она привезла из Ирландии своего сыночка. В совершеннолетие ему устроила турне по Европе. И вот пока сыночек расслаблялся в этом вагончике, экскурсовод говорит: «А сейчас мы проезжаем мимо уникального отеля города Канны. Туда вообще невозможно попасть, потому что номера закуплены до 18 года. Здесь останавливались Мэрилин Монро, Майкл Джексон, Шварценеггер. Поэтому вы можете посмотреть издалека на этот отель и считайте, что вы приобщились к самому цвету европейской жизни». Людочка смотрит на этот отель из бинокля. «А это что такое?» «Я для нее, к сожалению, только Артемий, потому что мы со школьных лет знакомы». «А это что?» «Будет своего Пашку, который спит на ходу. Паш, смотри, это кто?» «Артемий, кажется». Она тотчас набирает телефон моей жены и говорит: «Ленусик, а твой где сейчас?» Та отвечает: «Где-то в Европе». «В Европе, я поверю. А что он делает в Каннах у отеля «Карлстон»?» Приезжаю с чемоданом домой. Матушка спрашивает: «Отец Артемий, и каким старушкам ты проповедовал?» «Матушка, это был молодежный съезд. А потом ты куда поехал?» «Так я же говорил, что после Кёльна и деревенской жизни будет какой-то маршрут по Европе». «Так знай, батюшка, что я вижу тебя везде и всюду». Умеет же батюшка рассмешить и все преувеличить. На самом деле я пригласила его не устриц поесть, а послужить панихиду на могиле поэта Сергея Бехтеева, похороненного в Ницце на русском кладбище Кокат. Тогда у меня была мечта перевести останки поэта в Липовку. Сколько там было написано прекрасных стихов, и как он мечтал вернуться в родное село. Даже в одном из его стихотворений есть такие слова: «Иль, может быть, исчезнув на чужбине, от милой родины в изгнании вдали, безмолвно лягу я в холодной домовине, под чуждым небом, чуждой мне земли. Ужель тогда, под крышкой гробовою, в немой тоске, не веря, не любя, поникнув тихо гордой головою, в земле чужой забуду я тебя? О нет, клянусь не лживыми устами, и там, во мгле, где буду я лежать, я буду жить заветными мечтами и встречи радостной уныло ожидать. Когда ж пройдет порыв народной злости и кончит пир прожорливая тля, прими тогда мои немые кости под свой покров, родимая земля. Пусть надо мной могучей юной силой забьется жизнь и ярче, и полней, и будет петь весною над могилой родную песнь, родимый соловей». Но нам пока не удалось осуществить задуманное, несмотря на то, что мы с Владимиром Неверовичем даже слетали в Сан-Паулу, в Бразилию, к Алексею Алексеевичу Бехтееву, родному племяннику поэта, который передал мне письменные полномочия на перезахоронение поэта на русском и французском языках, заверенные нотариусом. Кладбище Кокат частное, и там, помимо самого поэта и его сестры Натальи, похоронено еще 6 человек в могиле, и последнее захоронение датируется 2007 годом. Возможно, это новые русские, не желающие трогать прах своих предков. Ведь нам пришлось бы потревожить прах всех, похороненных в этом склепе, и брать для сравнения анализы ДНК. Наталья Георгиевна, племянница Алексея Алексеевича, живущая под Парижем, готова была сдать анализы на ДНК, а мой добрый благодетель из Петербурга обещал оказать материальную помощь. Но, несмотря на то, что за нас хлопотал посол Франции, благодаря моему товарищу из Курска Сергею Павловичу, и что по этому поводу в Ниццу был сделан запрос из патриархии. Мы туда писали с нашим владыкой Никоном. Я в результате переписки получила Вот такой ответ. «Уважаемая госпожа Копылова, ваше письмо с просьбой о перенесении в Россию останков поэта Бехтеева было прочтено на заседании Церковного совета, и мне поручили вам ответить. В принципе, мы не одобряем такого рода проектов. Зачем тревожить прах вовсе не случайно похороненного на Лазурном берегу поэта? Это не должно помешать почтить его на родине памятником и воспользоваться случаем, чтобы в назидании грядущих поколений напомнить о трагическом кровопускании революционных лет. А прах пусть покоится там, где почитатели Бехтеева всегда смогут ему поклониться. А те средства, которые предназначены на анализы ДНК, вложить в ремонт могилы. Тем более, что за долгие годы кости обитателей склепа могли перемешаться. Обычай хоронить в одной могиле разных людей в разное время объясняется ограниченным количеством мест на этом частном кладбище и скромными возможностями семьи. Поймите нас правильно, нам кажется, что ни одной страницы из истории России не следует вычеркивать. Было крушение белого движения? Было. Пришлось эмигрантам смириться с потерей Родины? Пришлось. Сегодня как будто границы преодолены. Можно и в Россию съездить, и сюда приехать. Будьте уверены в совершенном моем к вам почтении. Алексей Львович Оболенский, староста Свято-Николаевского храма в Ницце». Было очень печально получить такой ответ. Ведь им не нужен поэт Сергей Бехтеев. Они даже не знают, кто это такой. Когда я во второй раз приехала в Ниццу и попросила местного священника отслужить панихиду на его могиле, батюшка-зарубежник спросил меня, а он крещеный? Может, еще время не пришло? Или не кончила пир прожорливая тля? Однако во время моей последней поездки в Ниццу затеплилась надежда, ибо, возможно, все-таки скоро кладбище по суду перейдет к московскому патриархату. А в тот день, когда мы с отцом Артемием приехали в Ниццу на кладбище Кокат, нас встретил сторож, очень милый русский сторож, по совместительству садовник. Он не просто открыл храм, но дал батюшке и петрохиль, кадила и все необходимое для совершения службы, и мы вдвоем с ним послужили панихиду. Сторож даже снял нас на видео. Спасибо, Господи! Благодарю отца Аристарха, который научил меня петь панихиду. Теперь уже вот так просто приехать и послужить невозможно, потому что кладбище открыто по определенным дням и часам, и там уже нет этого доброго сторожа. Кругом прошлогодние листья, все неухожено. Чем популярнее становились мои песни, тем больше внимания я стала ощущать на себе. Хоть я всегда и стеснялась, когда меня узнавали, но со временем приходилось учиться смиряться и терпеть побочные явления успеха. Особенно мне было неловко, если узнавали в церкви. Поэтому я не очень люблю ходить на службы в незнакомые храмы. Лучше всего, конечно, чувствую себя в Липовке. Несмотря на заповедь Божию «Не сотвори себе кумира», среди православных и не только появились люди, пристрастные к моей персоне. Некоторые до сих пор приходят на все мои московские концерты и даже ездят в другие города. С одной стороны, это хорошая группа поддержки. Я всех знаю по именам, и мне радостно видеть их на концертах. Многие стараются оказывать мне какую-либо помощь, быть хоть чем-нибудь полезными. Так, например, у меня появилась Наталья. Она очень много сделала для меня. Бесспорно талантлива, начиная со стихов и заканчивая видеороликами, которые она кроила под мои песни. Помогала с афишами и обложками и готова была на многое ради меня. Лёша, Маша, Марина, Эльмира, Галя, Ира, Александр Михайлович. Но меня всегда удивляло то, что люди персонифицируют меня с моими песнями. Если мне удавалось задеть их за живое, они начинали относить это ко мне, а не к тому, кто дал мне дар задеть их за живое. Они начинали превозносить носителя этого дара, и мало кто благодарил при этом Господа. Поэтому я считаю себя совершенно недостойной внимания своих почитателей. У меня взрывной характер, я бываю груба и слишком прямолинейна, и считаю несправедливым такого рода почитание. Но, как ни странно, это тоже принимается ими, хотя Светлана Копылова априори не должна быть такой. Она должна соответствовать тому, о чем пишет. А я обычный человек, не лишенный недостатков, грешный, как, впрочем, и все. Кстати, моя помощница Алена тоже из числа моих почитателей. Она ради меня переехала в Москву. Каким-то образом ей удалось, благодаря своей преданности и работоспособности, взвалить на себя груз самых разных проблем, справляться с которыми ей под силу и в радость, тем самым разгрузив меня. Как-то так сложилось, что меня стали приглашать выступать в колониях. И это постепенно стало частью моей концертной жизни в рамках благотворительности. Поначалу я пела везде, куда бы меня ни позвали. В больницах, школах, семинариях. Но по мере уплотнения гастрольного графика, когда он стал расписываться чуть ли не на год вперед, я решила ограничиться колониями. Всего не обымешь. Поэтому иногда днем приходится выступать в колонии, а вечером давать концерт в городе. Но бывают и специальные поездки по колониям, которые организуют благотворители. За этими концертами стоит множество человеческих судеб. Иногда удается поговорить с кем-нибудь из осужденных. В основном это люди, которые на зоне обрели веру в Бога. Они встречают нас в храмах, построенных на территории колонии, угощают чаем с пряниками, иногда делятся тем, что если бы они сюда не попали, то давно бы уже сгинули с белого света. Благодарят Бога, что здесь и что живы. Помню, в одной такой поездке по колониям Свердловской области, устроенной усердием спортивно-патриотического отдела при храме на Крови в лице Игоря Пыжьянова, нам удалось даже повидаться с двумя ребятами-пожизненниками. Они слушали концерт через приоткрытую форточку, а выступали мы на плацу. Потом нам разрешили подняться в одну из камер, где отбывали пожизненные заключения двое ребят, Игорь и Илья. Одному 23, другому 25 лет. Такие симпатичные на вид, открытые, с добрыми улыбками. Ни за что не поверишь, что за их плечами серийные убийства. Но именно здесь они обрели веру, и их жизнь наполнилась смыслом. Я подарила им через решетку диски, нотный сборник, пожала руки. Они были счастливы. И рассказали, как, забравшись наверх, смотрели в маленькую оконную щель, чтобы увидеть, как я пройду мимо. Они представить себе не могли, что я окажусь возле их камеры. Были в колониях и смешные случаи. Запомнилась мужская колония в Рязанской области. Местечко называлось Клекотки. Выступление проходило также на плацу. Одна часть заключенных сидела на скамейках перед помостом, специально построенным к нашему приезду, на котором мы с Михаилом и стояли под палящим полуденным солнцем. Порывистый ветер беспощадно сдувал со столика то шпаргалку, то бутыль с водой. Особо опасные преступники были за решетками слева и справа от нас. Причем я периодически поворачивалась к одним и к другим и могла наблюдать, как они сначала довольно настороженно себя вели, рассеявшись по клеткам, глядя из-под лобья, как затравленные зверьки, а потом подбирались все ближе и ближе к решетке и под конец, обхватив прутья руками, просовывали свои лица между ними. Мы пели примерно 2 часа, может, больше. И вдруг один из заключенных, находящийся слева от меня, воскликнул: «Ну, спойте, пожалуйста, что-нибудь со смыслом!» Хохотали все, а в конце я сама сказанула: «Дорогие друзья, и в заключении...» Мы уже тут давно в заключении. Ах, как же я люблю русский язык! На каждом концерте я собирала милостыню на храм. Каждую ночь после выступления я высыпала содержимое заветного ящичка и разбирала деньги по достоинству. Многие жертвовали монетами или мелкими купюрами, которые приходилось потом менять в аптеках, обычно там нуждаются в разменной монете. Более крупные клала на специально заведенную карту Сбербанка и не переставала удивляться широте души и отзывчивости людей. Я молилась: «Господи, спаси их всех! Воздай им за их щедрость души! Помилуй, прости!» Один раз на гастролях ко мне за кулисы пришла бабулечка с палочкой. Пришла за 2 часа до выступления. Обычно мы сами приезжаем в это время для настройки аппаратуры и репетиции. «Я на концерт не останусь, плохо вижу. Скоро темно, да и скользко», — проворковала она. «Но я принесла денежку вам на храм». И протягивает мне 2 сотенные купюры. Я так растрогалась. Приехать специально ради этого. «Да что же, ты, милая бабушка, на-ка тебе дисков, хоть дома посмотришь да послушаешь». Она ушла довольная, а я, окрыленная, пошла на сцену. Мне вспомнился отрывок из Евангелия о 2 лептах бедной вдовы и о том, как дорога Господу была ее милостыня. Уверена, что Господь не оставит эту старушку, и святитель Тихон с преподобным Сергием будут вечными ее ходатаями. А другая бабушка из Новороссийска, Зинаида, Только и ждала моего приезда, собирала свою пенсию, видимо, экономила на всем, и принесла 50 тысяч, чем растрогала меня до слез. Она потеряла сына, Владимира, очень горевала о нем, дала мне 40 записочек о упокоении, которые я постепенно, где бы ни была, даже в Иерусалиме, подавала на Проскомидию. А еще такой случай помню. Дело было на Кузбассе в Киселевске. Приходит после концерта ко мне за кулисы человек и говорит, что хочет пожертвовать 1 000 000. Да-да, 1 000 000. Мне трудно было в это поверить, не скрою. И он спросил, куда можно перевести деньги. Я дала номер храмовой карточки, оформленной на мое имя. И, о счастье, на завтра мне пришло СМС-сообщение о поступлении денег. Считаю нули. 6. Ах, как нам, кстати, был этот 1 000 000, 1 000 000, дорогого раба Божьего Андрея, спаси его, Господи! Ведь я мечтала, чтобы наш храм был освящен в год 700-летия преподобного Сергия Радонежского, который отмечался в 2014 году, когда храму исполнилось 245 лет. Но у нас не получалось, слишком много нужно было всего купить и сделать, а тут как раз сумма, позволяющая осуществлению моей мечты. Ах, как милосерд Господь! Думаю, что сам преподобный приложил свою незримую руку, чтобы второе рождение храма пришлось на этот год. Но я снова забегаю вперед. Еще было освящение колоколов владыкой Никоном, на которое приезжал отец Артемий вместе с Алексием, теперь уже отцом Алексием, о котором я уже упоминала, когда рассказывала об Иркутске. Наш дом еще не достроили, и батюшки ночевали в Рождество Богородицком Задонском монастыре, а днем приезжали в Липовку. Вспоминаю, как я приготовила супчик, том-ян, по японскому рецепту из кокосового молока, грибов, имбиря и прочих ингредиентов. Суп должен был быть остреньким, но степень остроты не все выдерживали, поэтому я решила предоставить каждому право выбора и положила острый перец на тарелку. И вдруг отец Артемий, покрошив руками жгучий перец, нечаянно коснулся глаз. Что тут случилось? Страшная боль. Перец стал разъедать слизистую. Я скорее повела его к крану, но ничего не помогало. Глаза жгло нещадно. Батюшка охал и ахал, потому что терпеть эту боль было невозможно. Я корила себя, что не порезала на мелкие частички перец, но сделанного не вернешь. Еще не успев прийти в себя и открыть глаза, слезы текли реками, как он начал шутить. «Хоть поплачу». «Господь дает мне эту радость за черствое сердце. Вот и славно, по грехам». И что-то в этом духе. И смех, как говорится, и грех. Слезы у батюшки без остановки льются, а он дальше шутит. «Ну вот, хоть поухаживают за мной, хлебушка подадут». И мы с отцом Алексеем кормили батюшку. А я вновь и вновь восхищалась его поведением, его выдержкой, беззлобием. Кажется, ничто не может вывести его из равновесия. Ни разу не слышал, чтобы отец Артемий говорил на повышенных тонах или раздражался. Ах, как многому хочется у него научиться, но почему-то ничего не выходит. Или это у него такая работа над собой, все время чувствовать присутствие Божие и ходить перед его лицом? Или он с детства такой? И еще скромный. Помню, когда я дала ему первый экземпляр царской баллады, выпущенный при его непосредственном финансовом участии, да к тому же он написал предисловие, к этим балладам, батюшка, открыв первую страницу и увидев надпись «Моему духовному отцу посвящается», густо покраснел. На приходе у батюшки много экзальтированных прихожанок, которые могут себя неадекватно вести, и он всегда умеет перевести в шутку или сказать строго, но так, что это не будет обидно. Может, не обидно толкнуть сугроб или запустить снежком, может стукнуть по заду или по лбу. Помню, была свидетелем, как он угостил пирожком одну прихожанку. Она поджидала его у входа, а та этим же пирожком запустила в батюшку. Я была настолько поражена ее поступком, а ему хоть бы что. Он улыбнулся и сел в машину. А еще мне вспомнился случай, как я была свидетельницей его разговора по телефону с одной прихожанкой. Я слышала его ответ и понимала, с кем он говорит. А потом мне эта прихожанка в таком перевернутом виде все это преподнесла, что я не выдержала и воскликнула. как тебе не стыдно так врать? Я слышала, что говорил тебе батюшка, я была рядом в его кабинете. Потом, когда мы остались в машине наедине, я сказала ему об этом. Ожидать можно было любой реакции. Я бы, наверное, осудила, возмутилась, не знаю что. А батюшка откинулся на сиденье, закрыл глаза и улыбался. Поистине, блаженны вы, когда поносят вас. Сейчас, благодаря гастролям, мне приходится часто встречаться с разными батюшками. И многие из них оканчивали семинарию в Сергиевом Посаде, где преподавал отец Артемий. Часто они рассказывают мне истории, связанные с ним в те студенческие времена. Особенно мне запомнились две. Однажды отец Артемий вел лекцию, а у него манера говорить такая убаюкивающая, что иногда можно и задремать, особенно если плохо спал ночь и сидишь за первой партой. Студенты, они и в семинарии студенты. Кто ж спит по ночам? И вот батюшка стал рассказывать, как Иисус Христос ходил по водам. И хотя это был чудесный и удивительный факт, никого из студентов он особо не удивил. И вдруг отец Артемий молниеносно взобрался на впереди стоящую парту и пошел, перешагивая со стола на стол. Понятно, что у всех сон как рукой сняло. Студенты ошарашенно смотрели на батюшку. А он с невозмутимым видом сказал: «Вот такими глазами апостолы смотрели на Спасителя, когда он пошел по водам». Еще одну историю рассказал батюшка, который сдавал отцу Артемию экзамен по русскому языку. Сев за стол напротив экзаменующегося, батюшка первым делом нащупал под столом его ногу и начал читать текст диктанта. В том месте, где надо было ставить запятую, отец Артемий надавливал на ногу студента. Диктант был написан без ошибок. Из комиссии никто ничего не заметил. Но вернемся в Липовку. 21 июня 2011 года приехал митрополит Никон и освятил колокола. Но сначала была литургия, которую я пела. Это была единственная служба в моей жизни, когда отец Артемий служил, а я пела. В ожидании владыки все обступили батюшку, как всегда и везде. Потом кумушки делились своими впечатлениями. Одна говорит: «Надо же, батюшка-то прозорливый! Мы с дочкой подошли к нему за автографом, а он написал: „Аленка, полюби овсянку“. Ну вот откуда он знает, что моя Аленка овсянку терпеть не может, и я с ней воюю каждое утро?» Другая говорит: «Да-да, и мне сказал в самую точку». А батюшка, как всегда, раздавал листочки с изречениями святых, и каждый из получивших или находил ответы на свои недоумения, или получал советы в своих неразрешимых вопросах. И главное, что это всегда срабатывало в самую точку. Какой это был торжественный день! Я в качестве певчей одна помогала владыке. Ничего себе, вот повезло-то! Владыка щедро кропил не только колокола, но и всех нас. А потом он ударил в колокол. Мы с отцом Алексеем подхватили, и разлился над Липовкой колокольный звон, который не звучал там почти 100 лет. Было много народу. Приехали дети из Воронежа, почитатели поэта Сергея Бехтеева, которые ежегодно посещают в Липовке осенний день памяти преподобного Сергия 8 октября. Именно они посадили в Липовке маленькие липки в один из своих приездов. Дети читали стихи, я пела. В общем, праздник удался на славу. Когда все разъехались, мы пошли на дом. Какая же там красота! Особенно летом, особенно в одном месте над обрывом, где по преданию находится камень, на котором любил молиться святитель Тихон Задонский. Батюшка разлегся на травке и начал рассказывать разные смешные истории. Отец Артемий — прирожденный артист, тонко чувствующий слушателя, умеющий так завернуть историю, что все будут валяться, держась за животы от хохота. Тогда еще был жив Саша. Он и привез рано утром батюшек с вокзала. Батюшка шутил, а Саша, который тоже обладал незаурядным чувством юмора, очень живо воспринимал каждое его слово, смотрел на него широко открытыми глазами. Он впервые видел такого батюшку. Все же монахи совсем другие, да и такого батюшку, как отец Артемий, еще поискать надо. Все равно не найдешь. Вечером мы ужинали под виноградным навесом в Задонске, пили вино, Миша играл на гитаре, днем окунались в источники. А я вспоминаю брата, каким он был незаметным и незаменимым. О чем бы я его ни попросила, Саша никогда не отказывал. Когда он упал со стремянки и разбил голову, брат не то что не вызвал скорую, он даже не жаловался и поехал с отцом Аристархом в Липецк. Саша вообще никогда ни на что не жаловался. Через какое-то время отец Аристарх стал замечать некоторые странности. Брат начал заговариваться. Когда его привезли в больницу, он шел по коридору и крестился, хотя ничего толком не понимал. Из Задонска Сашу срочно отправили в Липецк на операцию. Еле спасли. Сделали трепанацию черепа, почти четверть удалили. Образовалась вмятина на голове. У меня как раз в это время были концерты на Украине. Я так переживала и просила моих зрителей молиться о брате. Да не только зрителей, а всех, кого только могла. И мы вымолили Сашу. Но, видать, у Господа был свой промысел о нем. Через полтора года брата не стало. Мы с мамой отдыхали в Китае. Не столько отдыхали, сколько лечились. И вот помню, звонит мой муж и спрашивает, рядом ли мама? Рядом. Он просит, чтобы я вышла, но я говорю, что она все равно не слышит. И он сообщает мне о том, что Саша разбился на машине. Мы только что вернулись с моря, и мама сидит на кровати после душа, такая умиротворенная, помолодевшая на влажном морском воздухе. У меня, видимо, окаменело лицо. Я чувствую, как улыбка превращается в жалкую гримасу и понимаю, что мне как-то нужно сказать об этом маме. Я не знаю, как. Как это сделать? Мама почувствовала неладное и стала спрашивать, что случилось. Но я мотала головой, боясь обрушить на нее этот горестный груз. Однако пришлось. Мне так хотелось обнять ее, разрыдаться. Но я не сделала этого. Я боялась, что тогда она тоже разрыдается. Я срочно купила через интернет билеты на ближайший утренний самолет. И мы пошли на улицу. Гуляли, заходили в магазины. Как-то машинально все делали, как будто боялись говорить о том, что произошло. Мама вела себя очень мужественно. Я не увидела у нее ни одной слезинки. Весь следующий день мы летели, а потом ехали из Москвы на машине. Добрались до Липовки только глубокой ночью. Мои дорогие муж и сын приехали раньше нас и уже успели все организовать. Саша лежал в церкви. Над ним читали псалтырь. Я впервые в жизни увидела родного человека мертвым. Как странно, что когда-то я боялась покойников. Мне было совсем не страшно. Если бы не следы аварии, можно было бы подумать, что Саша спит. Лицо было спокойным и умиротворенным. А вот на папу было больно смотреть. Ему пришлось пережить все это воочию. Когда он приехал на место аварии, Саша еще был жив. Он хрипел, будучи весь переломанным. Брат умер на руках у папы. И отцу пришлось везти его в морг на заднем сиденье своей машины. Если мама стойко держалась, то папа, наоборот, плакал и рыдал. Видеть это было невыносимо. Утром отец Аристарх отпел нашего милого Сашу. Это было первое отпевание в нашем храме после его восстановления. Родились стихи. Саши нету, нету Саши. Так мне странно, так мне страшно. Свежий холмик и портретик. Есть вопросы, нет ответов. Жил как будто незаметно, дело делал неприметно. Лишь когда его не стало, как без воздуха мы стали, как беспомощные дети, папа с мамой дни все эти. Обесточил нас уходом, завершил продление рода, бросил жизнь свою на карту в страшный день последний марта. Так нелепо, глупо, дико смерть коварная настигла. Тишина вздыхает гулко, чудится его фигурка, утонченность и нездешность, и за все вины кромешность. Бросил нас на полдороги. Церковь, свечки, тесный гробик, полным чином отпевания и на Бога упования. «Саша, Саша, брат мой милый, панихида на могиле, хоть и тяжко расставание, есть навстречу упование, есть на Господа надежда, на души спасение грешной, есть в молитве утешение. Брат, прощай, до воскресения». Начались тяжелые будни, привыкание жить без брата. Но жизнь идет, и жить надо, и храм достраивать тоже надо. От Саши осталась его веточка, дочь Анастасия, моя племянница. Через полгода храм был освящен владыкой Никоном. И именно это случилось, как я и мечтала, в год преподобного Сергия, 700-летие с его рождения. Все лето мы готовились к этому дню, обустраивали территорию храма, изготавливали на заказ церковную дубовую мебель. Недалеко от Липовки, в селе Донском, один батюшка, отец Роман, делает удивительные вещи, у него своя мастерская. Полночи перед этим знаменательным событием мы провели в храме, стелили ковры, устраняли последние недоделки. И вот в 7 утра в храме началось оживление. «Владыка Никон!» Народу собралось как никогда, не протолкнуться. Люди приехали отовсюду, из Москвы, Чебоксар, Калининграда, Воронежа, Липецка, Ельца. Одних только причастников около 200 человек. Какой это был праздник! Владыка впервые перешагнул порог нашего храма. Я наблюдала, как он осматривает все кругом, как ему нравится, и ликовала душой. Помню, отец Аристарх как-то сказал мне, что водитель владыки, когда они ехали мимо нашего храма за грибами, владыка такой знатный грибник, что даже может в снегу их находить, передал такие его слова: «Это будет самый красивый храм в епархии. Все будут ездить, смотреть на него». Потом владыка еще и еще приезжал служить в наш храм, и когда я подошла на причастие, он сказал мне: «Фатиния, у тебя не храм, а сказка». Я очень рада, что нам удалось снять фильм об освящении храма, когда ликуют небеса. Как все-таки здорово, что сейчас такое время, когда можно найти в интернете что хочешь, в том числе этот фильм. Но туда не вошел один эпизод, когда владыка на амвоне после литургии сказал проповедь, а потом дал слово, как он выразился, великому проповеднику отцу Артемию Владимирову, на что батюшка не преминул отшутиться, рассмешив всех присутствующих: «Не обзывайтесь, владыка». Это был, наверное, первый радостный день после Сашиного ухода. И мне было очень приятно видеть друзей, отложивших свои заботы и проделавших долгий путь, чтобы разделить со мной эту радость. Среди них чебоксарцы, мои друзья, которым ежегодно удается собирать аншлаги на моих концертах. Володя, Олег, Игорь. Это и воронежцы, Владимир Неверович и Виктор Шилин со своими родными, без которых не мыслю такого события. И москвичи, мои друзья, и помощники, все те, кто были неравнодушны к возрождению этой святыни. Приехали и муж с сыном. Потом была еще одна потеря. Моя свекровь, Нина Васильевна. Я звала ее мамой, и у нас с ней сложились хорошие доверительные отношения. Жизнь у нее была непростая, трудная, как, впрочем, у многих. Под конец она стала болеть. Периодически мы устраивали ее в больницу, чтобы хоть как-то поддержать. Поскольку у нее было украинское гражданство, она всегда чувствовала неловкость из-за того, что нам приходилось оплачивать лечение, поэтому она часто скрывала свое плохое самочувствие. Пенсию перевести тоже было нереально. Приходилось ей периодически пересекать границу, чтобы продлить пребывание в России. А ездить свекровь могла только на машине. Украина не слишком близко от Москвы, поэтому каждая такая поездка до границы обратно давалась все труднее и труднее. А когда началась война, тем более. Самым нереальным было сделать ей российское гражданство. Сколько порогов приходилось обивать моему мужу, сколько раз он возил маму, которая не могла даже выйти из машины, но непременно должна была быть лично. Работникам различных бюрократических заведений приходилось выходить из кабинета и идти к машине, чтобы получить ее подпись. Почему так? Почему французский актер может в один момент получить паспорт, а мать россиянина, родившаяся в России, у которой никого больше не осталось на Украине, должна претерпевать такие муки? Это длилось не один год. Но, наконец, все мытарства были пройдены, Осталось только получить этот несчастный вид на жительство в Москве, съездить за этой бумажкой. Но она уже не понадобилась. Мы в очередной раз забрали маму из больницы. Прогнозы были неутешительные. Готовились к худшему. Я привезла священника из Хотьково, отца Максима, который ее причастил. А до этого Юра возил батюшку в больницу, где он еще и пособоровал ее. Юра ходил туда-сюда, он не мог спокойно посидеть возле нее, потому что не знал, чем ей можно было помочь. Она только и просила: «Помогите». Но уколы уже не помогали, давление падало, пульс не прощупывался. Когда Юра в очередной раз зашел к ней, она сказала: «Простите меня, дети». Мы тоже попросили у нее прощения. Ночью я пришла к ней, отпустила сиделку, и мы остались вдвоем. Мама тяжело дышала. Я никогда не видела, как приходит смерть, но почувствовала, что она наступит именно сегодня. Я зажгла свечу и стала читать канон на разлучение души и тела, а потом еще канон душе, которая не может расстаться с телом. Когда все было прочитано, я села рядом с ней, чувствуя невероятную торжественность момента. Агония продолжалась, но дыхание становилось тише. Глаза помутнели и, казалось, ничего уже не видели. Я взяла в ладони ее лицо, и оно мне показалось будто бы наполовину омертвевшим. В какой-то момент ее зрачки резко повернулись из стороны в сторону, и она выдохнула в последний раз, вытянувшись на кровати. Я закрыла ее глаза и прочла последование на разлучение души и тела. А потом пошла будить мужа. Он очень сокрушался, что его не было в этот момент рядом с ней. И я, наверное, виновата, что не разбудила его. Но мне так не хотелось нарушать той молитвенной благоговейной тишины. До сих пор чувствую свою вину перед ним. Похоронили мы ее в Липовке. Спасибо нашему другу Василию, который, как палочка-выручалочка, всегда спешил к нам на помощь. То песочек привезет, то щебенку, то бетон. Он и перевез маму, царствие ей небесное, в Липовку. Как-то она сказала: «От як бы ж вы меня в Липовке похоронили». И мы исполнили ее волю. Теперь у нас в Липовке две могилки. А на Донбассе шла война. Жуткая, братоубийственная война. Поражали фотографии, выложенные в интернете, и сюжеты, которые показывали по новостям. Все увиденное не укладывалось в голове. Душа болела за тех, чьи дома были разрушены, чьи родные убиты осколками бомб. Раньше я неоднократно приезжала с концертом в Донецк, и там у меня был знакомый батюшка, отец Сергей Домшенко. Он и организовывал эти концерты. И мне так хотелось, чтобы отец Сергий служил у нас в Липовке. Отца Аристарха уже перевели, и я мечтала, чтобы владыка взял его в свою епархию. К тому же духовник батюшки был не против. Да и сам отец Сергий приезжал, все видел своими глазами, и видно было, что хотел. Тогда же мы посетили Донецк с концертом по инициативе замечательного человека из Севастополя Сергея Лисейцева, многодетного отца, прекрасного руководителя и просто православного человека, который взял на себя все расходы по нашей поездке. Не скажу, что мне легко было решиться поехать туда, где шла война. Мне было страшно, но все-таки удалось побороть этот страх, ибо все мы ходим под Божьим оком, и Он хранит того, чей час еще не наступил. Мы ездили вчетвером. Я, гитарист Миша Оленченко, Ольга Попова, мой фотограф, и Алена Долгова, координатор во всех моих делах. Я помню, каким замечательным был когда-то аэропорт в Донецке, но теперь от него остались лишь руины. Мы прилетели в Ростов-на-Дону, а оттуда на машине добирались до места. Целый день были в дороге. Везде КПП, проверки, очереди. Наконец мы въехали в Донецк. Было 22 часа. По дороге нам показывали полуразрушенные здания. Рядом со мной в машине лежал автомат. Город был как будто вымершим. Комендантский час. Окна домов в большинстве своем были черны. Люди оставили свои жилища, уехали. На большой многоэтажный дом лишь 8-10 освещенных окон. В гостинице за ужином мы не увидели ни одного посетителя в штатском, только военные в камуфляже сидели за столиками и пили кофе. До 6 утра не смолкали орудия. Было ощущение, что сейчас новогодняя ночь. Я слышу взрывы петард. Выделялись только звуки автоматных очередей. Но, как ни странно, я уже не испытывала страха. На следующий день я была в храме у отца Сергия на праздник апостолов Петра и Павла. Вечером собрался полный зал народу. Это были самые лучшие и благодарные зрители. Я чувствовала, понимала, как мы им нужны, и была счастлива, что нахожусь здесь и могу поддержать их. Мы подарили каждому по диску. На концерте я встретилась с Петром Ивановичем, нашим добрым соседом из Колодезного, что неподалеку от Липовки, который там восстановил храм. Тогда он был министром строительства и помог нам добраться до Ростова. Лично отвез на своем авто, минуя все кордоны. Через год мы посетили с концертом Луганскую область и снова Донецк. Многострадальный Донбасс. Мне было горько осознавать, как средства массовой информации замутили умы украинцев, которые безоговорочно верят в то, что войну развязала Россия. Но ведь если бы это было так, разве меня принимали бы с такой душой те, кого только что бомбили? И кому, как не им, известно, кто именно делает это и откуда летят снаряды? Совсем иначе меня приняли спустя какое-то время в Одессе. Нас пригласили туда с концертом. Одесса — город моей юности. Я приезжал туда к родственникам летом. Любил этот город и его жителей и с радостью согласилась туда поехать, не представляя, что меня там ждет. Помимо зрителей, раскупивших все билеты в украинский музыкально-драматический театр, пришла группа людей, называющая себя патриотами. Они перекрыли центральный вход в театр женщинам и детям, которых было большинство, устроили оскорбительное скандирование в адрес России Путина, объясняя свое поведение тем, что мне не место в Одессе, потому что я посещала с концертами ДНР и ЛНР, и потому что я люблю Путина. Нашли какие-то мои высказывания в интернете. Я не хочу вдаваться в политику, я против любого насилия, а тем паче войны. И меня волнуют только вопросы человеческой души. Почему я наивно и считала, что мои песни могли бы иметь в данной ситуации миротворческий характер? Но зрители так и не попали в зал. Однако на протяжении почти 2 часов они пели хором молитвы. Некоторые плакали. Мы ждали разрешения ситуации в театре, но потом сообщили, что он заминирован. Кто-то позвонил, и служба безопасности обязана была проверить. Никакой бомбы, конечно, не было, но нам пришлось покинуть помещение. Я вышла из служебного входа, где меня ждали люди с цветами. Дети спели для меня песню. Я тоже исполнила несколько песен, одну из которых на стихи одесского поэта Вадима Негатурова, погибшего в Доме профсоюза 2 мая 2014 года. Около 2 часов мы общались, фотографировались. Я видела, какой отдушиной была эта встреча для многих в это непростое время. Они были рады, что хотя бы просто увидели меня, пообщались со мной. На утро в гостинице меня ждала беременная женщина. Она привезла мне в подарок удивительный портрет Валентины Толкуновой, вышитый своими руками. Увидев меня, она расплакалась. Я никогда, наверное, не видела такого обилия слез. Они сыпались из глаз крупными горошинами, и она едва успевала ловить их своим платочком. Женщина рассказала, как ее 6-летний сын мечтал побывать на моем концерте, как долго ждал моего приезда, как любит песни. А потом она долго просила прощения за одесситов, за тех, кто не принял меня. Как я ни просила владыку, он не захотел брать отца Сергия из другой епархии. Нам назначили митрофорного протоиерея отца Андрея Подгорного. Мне казалось, что владыка пойдет мне навстречу, ведь я давно знала отца Сергия, но он и слушать меня не стал. Нет, как отрезал. Я в слезы. Хотя, конечно, понимала, что отец Сергий нужен там. И так все бегут с Донбасса. А кто будет поддерживать тех, кому некуда бежать? Отец Артемий утешал меня по телефону, а я, как маленькая девочка, плакала и жаловалась на владыку. И вот отец Андрей приехал знакомиться. В нем было 4 меня, без преувеличения. Но есть поговорка. Хорошего человека должно быть много. И действительно, он оказался батюшкой, всей душой радеющим о храме. И я успокоилась. Когда муж и сын приехали в Липовку и увидели его, батюшка не знал тогда, кто это, пошел к ним навстречу со словами: «Ну что, мои хорошие, этим сразу подкупил их. Весь вечер они сидели под навесом и общались. У батюшки великолепный язычный голос. Он, как никто, зная служебный устав, очень любит и просто попеть за ужином. Веселый и открытый. Сразу приход зашевелился, к нам стали приезжать разные люди, батюшки, друзья и знакомые нашего нового настоятеля. Я увидела в этом добрый знак. Если едут оттуда, где он служил раньше, значит, любят. А это за 100 километров не шуточки. Слава Богу, отец Аристарх успел построить келью в здании школы, которая нам чудом досталась. Только там не было санузла. Когда отец Андрей через неделю приехал в Липовку, и мы с мамой повели его в апартаменты, там уже была проведена канализация, стояла огромная ванна и все необходимое для жизни, включая стиральную машину, его глаза округлились. «Ну вы и дураки!» — воскликнул он. Но это было сказано с такой интонацией, что расценивалось не иначе, как комплимент. «Ну и дураки! Такие деньги потратили!» Сначала батюшка ездил домой. Благо, у нас на приходе есть новая легковая машина с водителем. А теперь он все чаще и чаще остается ночевать в этой самой келике. Конечно, такой батюшка не для маленького села. Он привык служить в соборах. Поэтому я не очень обольщаюсь, что он долго у нас задержится. Но его лепта в наш храм уже огромна. Это и газ для новой трапезной, его трудами и обиванием порогов успели провести до холодов. Это элементы церковной утвари, от рамочек на иконы до семисвечника. Это и новый Евангелие апостол, разные покрывальцы и прочие, казалось бы, мелочь, до которой у меня никак не доходили руки, но без которой не было бы той красоты, которая есть сейчас. Службы красивые, энергичные, к тому же у нас замечательные певчие, муж и жена. У мужа такой голосина, что пойди он на телепроект «Голос», наверняка выйдет финал. Но мне не хочется терять такого певчего, как диакон Александр. А матушка Ольга не только регентует, но и во всем помогает. У них прекрасные мальчишки, сыновья Илья и Ваня. Кстати, я тоже подпеваю им, правда, стараюсь не мешать. Храм становится все краше и краше, слава Богу. И вообще жизнь прекрасна и удивительна. Надо только услышать, почувствовать, что от тебя хочет Бог. А для этого заглянуть в глубины своей совести. И там обязательно будет ответ, что тебе делать, как спасаться. Он обязательно откроет таланты, но надо и самому что-то делать, иначе можно их и не увидеть. Самый главный талант, который дал Господь всем и который мы обязаны взрастить, это любовь. И если на все смотреть сквозь призму любви, то вопросы отпадут сами собой. Останутся только ответы. Мне так думается. Но не каждый человек, к сожалению, умеет правильно применить этот талант. Друг мой Валерка Зуйков, Валерий Михайлович, к сожалению, не сумел им распорядиться. Он был сложным в общении, его заносило, особенно если выпивал. Со многими исполнителями из-за этого у него не сложились отношения, но я как-то привыкла к его взрывному характеру, много прощала и старалась не обижаться, да и он был отходчивым. Я пишу в прошедшем времени, потому что за то время, пока страницы этой книги заполнялись воспоминаниями, Валера умер на 67-м году жизни. Умер в нищете, в бесславии, в украинском Краматорске, куда еще до войны вынужден был уехать, так как ему нечем было оплачивать съемную московскую квартиру. А там у него жила сестра. Он думал, что вот сейчас как раскрутится с армадой своих песен, создаст группу Валерия Зуйкова. Это была его голубая мечта. Моя душа скорбит о нем, особенно потому, что он, чтобы заработать на жизнь, сочинил и выпустил несколько матерных альбомов. Я не могла повлиять на Валерку никак. Он был увлечен этими песнями, которые я, понятно, даже не слушала. Продал Валеры их оптом за небольшие деньги. Но был и им рад, поскольку всегда перебивался с гречки на хлеб, продавая свои песни буквально за копейки. А это были хиты. Одна падает листья в исполнении Буйного, чего стоит. Получив гонорар за 10 матерных альбомов, он пригласил на радостях каких-то девок, а когда проснулся утром, ни девок, ни денег. И деньги не впрок, и песни уже не вернешь. Они и по сей день делают свое злое дело. Но Валерка был неисправимым оптимистом. Когда он опять остался без денег, то решил написать автобиографический роман. Причем он писал его от руки. Тогда только-только появлялись компьютеры. И у Валеры он появился, когда уже роман был фактически готов. Но издатели и тут его обманули. Контракт на книгу давно закончился, а в интернете до сих пор можно купить его роман. И все-таки я сделал эту Москву, и Примадонна спела мою песню. Такое название. Откровенно говоря, я ее так и не прочитала. Но он очень много глав зачитывал мне по телефону. Не уверена, что обо мне там есть хоть строчка, хотя в моей жизни Валера сыграл колоссальную роль. Я уже была далека от всего этого. Мне хотелось тогда читать только духовную литературу. Сколько я ни пыталась, мне не удалось зажечь Валерке искорку веры в Бога. Так он и умер, без причастия и креста, хоть и был крещенным. Об этом я скорблю, потому что, несмотря на свои недостатки, он был очень добрым человеком, жизнерадостным, неутомимым, и я ему очень многим обязана. Ведь если бы тогда мой муж не зарабатывал ночами, и Валерка не встретился бы на его пути, то и не было бы автора-исполнителя Светланы Копыловой. Какими интересными путями подчас ведет промысел Божий. Через 10 лет после начала своей концертной деятельности я наконец-то посетила с концертом родной Иркутск. Удивительно, что во многих городах я была желанным гостем чуть ли не по 2 раза в год, а в Иркутск меня не приглашали. Но нашелся организатор, слава Богу, и зал консерватории заполнился до отказа. Пришли мои одногруппники из техникума, знакомые, соседка Юля с Сарафановской улицы, с которой мы гуляли во дворе. Ах, милая Сарафановская улица! Впервые я приехала в Иркутск после смерти бабушки Вали. И впервые поехала не туда, где прошло мое беззаботное детство, а в гостиницу. Со мной была моя мама. Мы обе немного грустили. Хотелось поехать на нашу Сарафановскую 46. Но мы знали, что дом снесли. Люся нам рассказывала, как она туда ездила, как будто никогда там и не было никакого дома. Один пустырь. Я даже набрала в навигаторе «Сарафановская, 46». Но такого адреса больше нет. Слезы наворачивались на глаза. Сколько всего там было? Целая жизнь, и не одна. Моя душа рвалась в своих воспоминаниях к бабушкам, валенкам ледяной горки, к себе беззаботной маленькой девочке с вьющимися светло-русыми волосами. Как бы мне хотелось проснуться на Сарафановской, снова увидеть наш сервант с фарфоровой посудой и статуэткой балерины, а над ним кудрявое растение с листиками-сердечками, тянущиеся по всей стене, почувствовать запах бабушкиных блинов, услышать тиканье часов с кукушкой, сладко потянуться под ватным стеганым одеялом и нащупать ногой мягкую шерсть кота Васьки. Но все проходит. Все неумолимо и безвозвратно проходит. Смотрю на своих милых родителей, которые столько дали мне в этой жизни, которым я привязана всей своей душой, и мне так хочется, чтобы они жили долго-долго в здравии и мире. Моя мама – мой самый близкий друг. С ней я могу разделить все. Она всегда поймет меня и поддержит. Кстати, мама такая современная. И планшетом пользуется, и сообщения мне с разными смайликами присылает. Сколько мы с ней ездили, нас еще больше сближали дни, проведенные вместе. Хочется накопить их побольше, про запас. Но они так неумолимо коротки. Проносятся, мелькают, словно карусель. Надо же, как повернулась жизнь. Вдруг Липовка появилась. И теперь она стала такой родной, благодаря моим родителям, брату. Вот и подошел к концу мой рассказ. Мои воспоминания о жизни. Надя по-прежнему мой самый близкий друг. Хоть она и живет в Германии, наша связь не прекращается благодаря новейшим технологиям общения. Но живые встречи, конечно же, ничем не заменишь. Я езжу к ней в Берлин. Она уже несколько раз была в Липовке, не говоря о Москве. Я благодарна Богу за то, что мы с Надей всегда единомысленны. Она как никто понимает меня и всегда говорит то, что думает. Впрочем, и я имею такую привычку, которая не всем по душе. Как-то раз я получила весточку от Олега, своей первой иркутской любви. Было так странно прочитать его имя в сообщении. Он увидел мою афишу в городе, куда мы собирались с гастролями. Конечно, мне было не безинтересно встретиться с ним. Нахлынули воспоминания юности, даже легкое волнение почувствовала. Ждала его в гримерке и не дождалась. И как-то даже облегченно вздохнула после концерта. О чем с ним теперь говорить? Он остался прежним, а я... Я сильно изменилась. Через 2 дня Олег позвонил и сказал, что когда ехал на концерт, попал в аварию, и у него сломана рука. «Видать, кое-кто не пустил меня к тебе. Очень уж не хотел, чтобы мы встретились». Он прочел мои мысли. Я знаю, кто это. Можно много еще вспомнить. Это и поездка с моей мамой в Иерусалим, в святые места, где ступала нога самого Спасителя Иисуса Христа, его крестный путь и Голгофа. Все это невозможно описать, ибо надо чувствовать, а почувствовать можно, только находясь там. Расскажу, как я увидела антикварный магазин наших старинных икон как раз на крестном пути. Мы с мамой зашли туда, и я подумала, что у нас в храме нет иконы Митрофана Воронежского. Когда-то я в интернете увидела лик, который ярко запечатлелся в моей памяти и всколыхнул мне душу. Я стала просматривать каталоги, предложенные арабами, и вдруг наткнулась на образ, один в один похожий на тот. Они запросили слишком высокую цену. Но я подумала, что если святитель Митрофан хочет вернуться домой, в родные края, пусть они продадут в 2 раза дешевле. И случилось именно так. Я уже практически была на выходе, когда продавец согласился и завернул мне икону. Теперь она в нашем храме в Липовке. Я благодарна Богу за мою семью, за заботливого мужа, с которым я чувствую себя, пусть прозвучит банально, но зато правда, как за каменной стеной. Юра ни разу не дал мне ни повода, ни намека усомниться в его порядочности. Его всегда волнует, поела ли я, и он сам готов потратить кучу времени, чтобы меня вкусно накормить. Он даже научился консервировать все, что только можно, и делать квас из березового сока. Моя вторая половина. Благодарю тебя за сына, за время, что с тобою я. А это целых 1/4 века твоей заботы беззаветной и отречения себя. За теплый дом и за очаг, где нам уютно и спокойно. За то, что на своих плечах семейный крест несешь достойно. За то, что не узнала я предательство Иуды цену. Не испытала через тебя всеразрушительной измены. За то, как ты умеешь ждать, как беспокоишься порою. Сегодня цифра 25 нас ближе делает с тобою. И пусть вихорится ноябрь, меж нами надувая стужу, любовь твоя, любовь моя нам отогреет наши души. С годами стали мы мудрей, хоть и дуэлимся порою, но нам за этой чепухою все меньше остается дней. Благодарю тебя безмерно за преданность твою и верность, мой муж, родной неповторимый, с тобой я счастлива, любимый. Я благодарна Господу за сына, а сына за его внимание, ласку и заботу. В этом он пошел в отца. Порой я забываю о нем в гастрольной суматохе, но он никогда не забывает о матери, всегда звонит мне. Это называется материнским счастьем. Мне есть что вспомнить еще и о наших с батюшкой встречах, о наших поездках, хотя они были редкими и достаточно короткими. И мне хотелось как можно чаще бывать с ним, будь то детский лагерь державный в Рязанской области или Ницца во Франции. Однако я не одна такая. И бывало, я чувствовала укол ревности и зависти, узнав, что он с кем-то куда-то поехал, потому что знала, как хорошо находиться рядом с этим человеком. Иногда я высказывала вслух, ну или на исповеди эти свои чувства, обнажая тем самым свою болезненную привязанность. Но когда я стала гастролировать, и у меня появились почитатели и даже фанаты, которые ездили за мной в другие города, я вдруг ощутила себя в батюшкиной шкуре, и мне стало стыдно за свои мысли, за свои претензии. Я вдруг поняла, что совсем не хочу и не обязана приглашать, брать или видеть рядом с собой тех, кто хотел бы видеть рядом меня. Я поняла, что эти желания не обязательно должны совпадать, а наоборот, они, скорее всего, противоположны. И если я встречаюсь и еду куда-либо с теми, с кем мне приятно общаться и с кем я комфортно себя чувствую, то почему с батюшкой должен ехать тот, кто будет всю дорогу пялиться на него и бесконечно фотографировать, как я когда-то это делала? Я поняла, каково это — всегда быть на людях. Это ведь очень ответственно, когда на тебя все смотрят, и ты не имеешь права не то что на ошибку, на неверно произнесенное слово или косой взгляд, которые будут расценены так, как им это заблагорассудится, безо всякой на то снисходительности. О, я очень хорошо поняла и узнала, что такое претензии и укорение в нелюбви и невнимании тех людей, которые тебя обожествляют. Я узнала, что такое ревность тех, кто возносит тебя на пьедестал, чувство собственничества, выражающееся в требованиях, чтобы не было рядом того или другого, а был только он или она. И я стала по-другому смотреть на все. Еще, конечно, я благодарна отцу Аристарху, с которым мы так тесно и рьяно начали восстановление храма. Он стал мне одним из близких людей. С ним я делилась, ему исповедалась. Я с ним виделась гораздо чаще, чем с духовником, и наше общее дело настолько нас сблизило, что, казалось, я к нему начала пристращаться. Но эти отношения лишь помогли мне избавиться от пристрастия к духовному отцу. Теперь отец Аристарх восстанавливает другой храм, помоги ему, Господи, и у нас другой настоятель. И все, слава Богу, хорошо. Хотя мне казалось, что без отца Аристарха я не смогу в Липовке. Как казалось когда-то, что я не смогу жить, не видя больше недели отца Артемия. Однако гастроли, поездки и везде батюшки, владыки, люди. Конечно, я общаюсь с духовником, мы переписываемся, перезваниваемся, но встречи наши редки. Особенно теперь, когда я возвращаюсь после гастролей в загородный дом, и мне очень трудно выбраться в Москву на службу из-за бесконечных пробок и усталости, которые накапливаются за время гастролей. Я хожу в ближайший храм, ибо хожу я исключительно к Богу. Этому научил меня отец Артемий.